Глава 21. Не опять основа. «Не спится?» — ухмыльнулся в усы низенький Шамиль, по звонку открывая тяжеленную железную дверь офиса. В небольшом холле умопомрачительно пахло сваренным кофе. «Ранняя пташка съедает червя», — процитировала я старую присказку. «Чего раньше ты не сказала? Я вчера на рыбалке был, привез бы тебе парочку». Посетовал охранник, присаживаясь за стол к своей пузатой кружке и толстой газете со сканвордами. «Что же раньше не сказал, что на рыбалку собираешься? Я бы заказала!» — хихикнула я, зарывшись в сумку для поиска ключей от кабинета. «Как улов, кстати?» «Стерлядь в 2 кило поймали на троих и больше не рыбёшки», — хмыкнул Шамиль. «Зато ушица знатная получилась». «Уха, это гуд», — согласилась я, мысленно сделав пометку в разделе «Меню от Берегини», попросить у Анны Петровны сотворить рыбный супчик из иномирного продукта. «О, бог обмана у скандинавов», — без перехода спросил любитель кроссвордов, наставив на меня карандаш. «Локи», — машинально слетел с языка ответ. Шамиль заскрипел грифелем, вписывая слово. Пока он священнодействовал, я быстренько, не дожидаясь следующего вопроса, взбежала по лестнице. Когда открывала кабинет, из сумочки раздалось жалобное «PX». Так и есть, со всей вечерней кутерьмой забыла поставить на зарядку мобильник и лишилась связи. Ладно, городской телефон под рукой. Родичи и друзья его знают. Если очень-очень захочется, позвонят сюда. У Конрада, правда, только мой мобильный есть. Рабочего я не оставляла, но да вряд ли вампир у нас только приспичит пообщаться. На крайний случай своего соседа Кайста тряханет, а у этого-то все контакты имеются. Сама на квартиру с черными вестями звонить не буду, чтоб родственнику нервы зазря не трепать. Зарядив кофеварку в кабинете, я включила компьютер, плюхнулась за стол и замерла, лениво созерцая, как покачивается голова у сувенирного болванчика, водруженного на полку Алинкой. Все спокойное, привычное, совершенно безопасное. Никаких отравленных тортиков, ветхих балконов и машин без тормозов. Прислушалась к себе, соображая, не шок ли у меня такой силы, что дал на выходе пофигизм буддийского разлива. Нет, кажется, стресса не было. В сравнении со всей катавасией вокруг двери в не туда, частичное обрушение строения в непосредственной близости от меня казалось малостью, не затрагивающей основ миропорядка. Поднимать хай прямо здесь и сейчас, строчить жалобы в центр, то есть в перекресток, я не собиралась. Зато вечером запланировала взять за грудки ЛСД и вытрясти из него информацию о статистической частоте разного рода катастроф, происходящих вокруг привратников. Вдруг пребывание у портала как-то их притягивает. Не в том плане, чтоб до смерти, а так, только пугает. Своего рода постэффект сбившегося счетчика вероятностей. И не сказал хитрый птиц ничего в целях сбережения нервных клеток молодой необстрелянной привратницы. Машина у обувного, рыжая торопыга и ветхий балкон в версию, в общем-то, вписывались — зато из нее упрямо выбивался торт, посыпанный секретным ингредиентом. Я еще поразмыслила, обкатывая версию загадочных эффектов и не менее таинственных доброжелателей, пока в кабинет не начали набиваться коллеги. А потом работа закрутила кипучим водоворотом. Звонки, бумаги, болтовня с ребятами. И я настолько увлеклась, что из-за стола встала лишь ближе к обеду, чтобы отнести кучу отработанных договоров в бухгалтерию. Пока работаю, на столе царит такой хаос, что коллеги приходят в ужас от одного наблюдения. Но мне так удобно. Всегда знаю, что куда положила, откуда возьму и когда. Ну и что, что оно 7-е в правой косой стопке на левом краю? Не суть важно. Вот так. Но готовые документы предпочитаю сплавлять с рук, и чем раньше, тем лучше. Как только с подписи вернули, копии в дела, а оригиналы — финансистам для коллекции. Так что, подхватив бумаги, потопала со 2-го на 3-й. По дороге еще и в комнату раздумий завернула. Все равно по пути, чего время зря терять. А когда стояла уже у входа в бухгалтерию, услышала оклик с четвертого этажа. «Геля? У нас так часто бывает. Если кто тебя на лестнице увидел и захотел пообщаться, то могут орать, как в лесу, пока своего не добьются. Наша культурная Вера Николаевна вечно выговаривает тому, кто попался на нарушение общественной тишины, если, конечно, поймает. Но поголовье злостных преступников не убывает». В ответ на крик я развернулась и поспешила к лестничной площадке. Орать, не доходя до нее, все-таки не стала. Зато кто-то, не столь терпеливый, успел крикнуть в ответ на первый зов. «Чего?» «Эля. Наша Элеонора. Кассир. Девушка с красивым именем, гениальной памятью на цифры и совершенно деревенским прононсом, не истребленным никакими финансовыми вузами, задрала голову вверх. Легонько опираясь на маникюренными пальчиками о перила на площадке третьего этажа, выгнулась, любопытствуя, кто ее зовет, и еще раз повторила: «Ну чего?» И вдруг покачнулась, теряя равновесие, и полетела вниз по лестнице с такой скоростью, будто ее сильно-сильно толкнули в спину. Дом под офис у нас сталинской постройки. Потолки хорошо за 3 метра. Окна большие, нарядно в совокупности с евроремонтом, только очень крутые лестницы с высокими ступеньками. У меня первое время, когда только пришла на работу, икры ног банально сводила. Потом ничего, натренировалась, привыкла. И теперь по этим ступенькам в босоножках на длиннющих шпильках летела сломанной куклой Эля с паническим писком, застрявшим в груди. Завершая падение, девушка с размаху наткнулась головой на декоративную шишку в основании перил и, черт, кажется, проломила голову. Я, бросив все бумаги на какой-то стол, понеслась вниз, туда, где на площадке 2-го этажа валялась тихо, как побитая собака, наша кассирша. Синие брючки Эли запылились, белая блузка обзавелась серыми пятнами. Но куда ужаснее оказались красные пряди в светлых волосах, число которых множилось прямо на глазах. Я не знала, есть ли у нее еще какие-то травмы, однако, твердо помня с институтских времен, что при подозрении на травму позвоночника больного ни в коем случае нельзя перемещать, хватать и оттаскивать пострадавшую не стала. Нахлынуло противное ощущение беспомощности. Но тут же запястье почти обжег русалочий браслет. Как я могла о нем забыть, дура перетрусившая? Пока на место падения не сбежался офисный народ, торопливо выпростала запястье из рукава и приложила к голове кассирши. Руку окатило таким жаром, будто ее в кипяток окунули. А потом я почувствовала Элю. Браслет, как бы это сказать... Провел экспресс-диагностику точнее любого сканера и сейчас советовался со мной, спрашивая, какие травмы лечить в первую очередь. По счастью, позвоночник у девчонки не пострадал, зато голове досталось крепко. А еще она вывихнула лодыжку и сломала правое запястье. «Голова первым делом», — мысленно попросила я у артефакта. Жемчуг замерцал, обволакивая Элю нежным сиянием, концентрирующимся вокруг прически, будто ореол святой. Число красных прядок перестало прибавляться. Я ощутила, как срастаются кости и рассасывается гематома. Кровь свернулась, осталась самая малость — залечить рассеченную кожу. А вот тут я притормозила. Если увидят Элю в крови, а ран не найдут, объяснить происходящее будет сложно. Нет, царапину нужно оставить, а вот с исцелением лодыжки и руки стоило поторопиться. Я подхватила подмышки, все еще пребывающую в блаженном неведении о своей участи девушку, и попыталась волоком оттащить ее подальше от ступенек. Ох, мешок картошки был бы легче, но есть такое слово «надо», и оно прибавило сил. Одно дело, если ее и меня увидят на площадке — тогда рассказать убедительную байку про то, что Элеонора навернулась внизу, будет несложно. И совсем другое, если ее увидят в таком виде, раскинувшейся практически на лестнице. Повезло, транспортировка пострадавшей обошлась без свидетелей. С переломом чудесная браслетка покончила быстро, а вот с простым растяжением вышла накладка. Мягкое свечение уже не было таким интенсивным. Словно заряд в магических батарейках чудесного браслета заканчивался. Я мгновенно задалась вопросом, как вернуть ему былую мощность, и получила ответ. Браслет питался жизненной силой владельца, заряжаясь постепенно отношения на теле. За последние дни, потратившись на лечение Лёхи и Эли, я практически исчерпала его резерв, а заправить снова банально не успевала. «Что ж, если нельзя постепенно, пусть будет сразу», — решила я и предложила браслетику взять сколько нужно у владелицы, чтобы закончить операцию на лодыжке. В глазах потемнело, в ушах зазвенело. Проморгалась я от интенсивного потряхивания и встревоженного голдежа. «Геля, Геля! Да Гелька же! Ты чего? Ты как? Кровь? Кровь откуда?» Трясли меня Элеонора и Алинка на пару. Хорошо, хоть в разные стороны не тянули. Голова была легкая, как от рюмки Кагора, а руки тяжелыми, как после протаскивания от овощного развала до дома пары арбузов, килограммов по 9 каждой. «Я чего?» — возмутилась я, постаравшись не выдать радости от того, что Эли жива, практически здорова. Больными руками так трясти не получится. И, похоже, ничего не помнит о своем драматическом низвержении с крутой лестницы. «Это ты чего? На ровном месте навернулась, голову расшибла. Я тебя тормошу, а ты только мычишь в ответ. А потом кровь на волосах у тебя увидела и совсем меня сморила». «Ой, Эль, и вправду. Ну-ка не дергайся, я гляну». Запоздало ужаснулась Алинка и полезла проверять целостность головы кассирши. Та послушно замерла в подрагивающем полуприседе борцо сумо. Ее «Ну чего там? Ну как там?» звучали весьма нервно. Крови Элеонора не боялась, а вот на слабооплачиваемый больничный уходить категорически не желала. «Фух, ничего, только кожу рассадила, из-за этого и крови натекло. Уже не кровит ни чуточки, только перепачкались вы обе с гелькой. Как на пейнтболе». Облегченно выдохнула Алинка. «Так что зря ты, Гель, психанула». «Ты даже не представляешь, как я рада, что зря», — торжественно объявила я и, уцепившись за перила, встала. Слава богу, ноги уже не подгибались от слабости, как у новорожденного щенка. Потом мы дружно промаршировали в комнату отдыха и устроили пастерушку, совмещенную с частичным стриптизом, исполненным под хэви-метал группы «Ария». Тяжелую музыку очень уважал водитель Жора, паркующий служебное авто прямо под окнами. Получалось очень тематичненько. Кровь с белых блузок замыли под струей холодной воды, отряхнули брюки и на закуску устроили Элеоноре головомойку с жидким огуречным мылом прямо над раковиной. Сушились и сушили выстиранные вещи на пару под теплым воздухом сушилки. Волосы у кассирши после такого экспресс-метода стояли дыбом, точно так же, как у меня, если не смазать муссом. Но, честно сказать, на эту мелкую неприятность лично мне было начхать. И Эли, обыкновенно бдительно следившая за соответствием внешности эталону, тоже. Девчонки расслабились после пережитого ужаса и вовсю чесали языками. Аля тарахтела, как старый вентилятор. «Ой, девчонки, я как вас на площадке увидела, так аж дыхалку перехватила. Даже сразу не разобрала, то ли это Гелька валяется, то ли ты, Элька. Вы ж сегодня да со спины, как из одного инкубатора». Алинка все говорила и говорила, одновременно орудуя расческой, пытаясь привести-таки кассиршу в божеский вид. А меня снова замкнуло. А ведь подружка права. В самом деле... Синие брюки, пусть разного кроя, у нас с Элей были похожи. Совершенно разные по стилю и кружевной отделке блузки официального белого цвета, а еще и светлые волосы, уложенные в относительно короткие стрижки. Да уж, как клонированные, если издалека и особенно не приглядываться. Нас едва не перепутала коллега, приятельствующая с обеими не первый год и видящая чуть ли не каждый день. Чужой же человек мог обознаться запросто. Оторопь сменилась холодным потом. Версия притяжения факторов риска накрылась медным тазом. Таких случайностей не бывает. Один раз — да, случайность. Два — совпадение. Три — закономерность. Четыре — уже система. И под колеса этой непонятной системы, заставляющей меня балансировать на пороге жизни и смерти, угодил случайный человек. Но случайно ли угодил? Что, если нас действительно перепутали? Нелепый окрик, после которого зовущий так и не объявился, закончился падением с лестницы откликнувшейся девушки. Точно. Элеонора решила, что зовут ее. Услышала не Геля, а Эля. Она упала только после того, как отозвалась. А упала ли или была нарочно спущена с лестницы? Не окажись я рядом с русалочьим браслетом, экстремальный спуск по ступенькам мог закончиться весьма плачевно. Дырка в голове не относится к легким травмам. Погруженная в мрачные размышления, я отнесла в бухгалтерию договора, брошенные на стуле для посетителей. На обед не пошла. Даже из кабинета не выходила. Опять попросила безотказного Таля захватить набор из харакири для голодающей коллеги. До вечера я старательно храбрилась, изображая деловитую беспечность, болтала с клиентами, а в голове все крутились и крутились все эти соображения. Дошло до того, что к концу рабочего дня я уже настолько накрутила себя, что готова была подозревать мировой заговор. С перемещением из точки А — офис, в точку Б — дом, решила не рисковать. Попрощавшись с ребятами и сообщив, что за мной заехали и уже ждут, выскочила из здания так, словно кто по пятам с собаками гнался. Свернула за угол. Этой дорогой мимо стоянки жильцов у нас никто не ходил. Грязновато. Спрятавшись между стволами здоровенных тополей, чей пух настырно летящий в окна регулярно заставлял чихать весь офис, я телепортировалась в квартиру, сразу в прихожую. Дом встретил меня не тишиной. Стационарную радиоточку я за ненадобностью давным-давно отключила, а шипением из гостиной. Нет, не змеиным. Шипел явственно нервничавший вампир. Исчезла. Узы еще не настолько крепки, пока не чувствую направления издалека. Не знаю, где искать. Вся охрана демоном под хвост. Я не мог вернуться раньше. Сейчас займусь поисками. В ответ не шипел, а спокойно, слишком спокойно для настоящей невозмутимости, отвечал Ледников. «Эй, я дома!» — крикнула я постояльцам, ставшим за считанные дни столь привычным компонентом жизни, что даже вторжение в квартиру без приглашения не вызвало всплеска раздражения. «О чем ре?» — договорить я не успела. Установив своими сверхъестественными органами чувств факт моего появления дома, Конрад в мгновение ока оказался рядом, сгреб в охапку и крепко-крепко, хотя уверенно силу он дозировал, а не то бы все кости переломал играючи, притиснул к своей груди и принялся интенсивно лохматить волосы. То ли гладил, то ли трепал. «Случилось чего?» — робко уточнил я, пребывая в некотором обалдении от столь темпераментной встречи. В голову закралось подозрение насчет того, что вампир каким-то образом оказался в курсе моих проблем. «Ты случилась, лучик!» — выдохнул вампир и выпалил. «Как же ты меня напугала, когда исчезла! А этот феникс ощипанный только что вздумал объявиться! Близкой угрозы для тебя я не чувствовал, а то давно бы уже чертил круг поиска с жертвенным камнем!» Едва вампир озвучил свои мистические намерения, ЛСД, шагнувший из гостиной нам навстречу, закашлялся и вытаращил глаза. «Напугала? Чем?» — попыталась разобраться я в ситуации. «Я же на работе была, нигде не задерживалась и даже раньше, чем вчера домой пришла. Когда ты испугаться-то успел и истрепать нервную систему? За считанные минуты?» «Когда упал балкон, ты убежала под арку и исчезла прежде, чем я успел сообразить, что ты переноситься будешь». — ворчливо объяснил Конрад, продолжая тискать меня, как любимого плюшевого мишку. «Упал балкон? Какой балкон?» Теперь настал черед шокированного куратора взвиться. Он шагнул еще ближе и, похоже, собрался побороться с вампиром за право потискать мое бренное тело в попытках определить на ощупь целостность оного. Не тут-то было. Конрад развернул меня так, чтобы ЛСД было не подобраться. Я слабо пискнула вопросом. «Ты за мной следил?» «Не следил, а присматривал издалека. После вчерашнего мы решили, что это не лишним будет». Буркнул мужчина, выбрав для первого ответа именно мой вопрос, а потом и для Ледникова пояснил. В квартале от дома у Лучика перед носом рухнул балкон второго этажа. Со стороны выглядело так, что «иди она чуть быстрее» могло бы в лепешку девочку раздавить. «Выглядело?» Слегка обалдела я от такого заявления. «Но нифига себе выглядело! Так оно и было вообще-то!» «Я рассчитал твой темп и в любой момент готов был завернуть туманом, но без нужды вмешиваться не стал. Думал, на живца врага поймать», — объяснил Конрад, и мне стало стыдно. «Меня охраняли и защищали, пусть и незримо, чтоб эффектнее выходило». «Магии я не ощутил. Впрочем, это не значит, что ее не было. Сложновато ориентироваться и ловить тонкие движения в новом мире. Но запаха твоей стервозины Кайст точно не учуял», — продолжил отчет о слежке вампир. «Зоя не стала бы». Удивленно, почти в ступоре тревожного обалдения, начал оправдываться куратор, не готовый к столь мавританским страстям по себе любимому. «Вчера с голыми руками на нас кидалась. Сегодня с утра скандал у подъезда с угрозами закатила. Так почему бы и на большее не решиться?» — цинично хмыкнул Клыкастый. «Спасибо за заботу. Извини, я не знала, что ты наблюдаешь, Конрад. И сразу, пока ничего больше на голову не свалилось, на работу телепортировалась». Покаялась я, потёршись головой о его рубашку, и предложила. «Сказал бы заранее, подождала бы, и все обсудили. Все беды от недостатка информации. Я тебе адрес рабочий и телефон напишу, чтобы звонить в случае чего смог и не беспокоился. И никуда без тебя переноситься не буду». «Хорошо, а ты мой номер запиши. Сегодня купил. Ты Кайст тоже», — приказал вампир, временно выпуская меня из загребущих лап, чтобы вытащить смартфон. Воспользовавшись моментом, я добралась до розетки за трюмо и ткнула изголодавшийся сотовый на подзарядку. Тут же включила его и забила номер Конрада по официальной версии Кондрата Вампилова. Еще и фотку к контакту щелкнула всем случайным созерцателям на зависть. «У меня нет мобильного телефона», — признался куратор и пояснил. «Я не могу носить рядом с телом или на теле приборы такого рода. Они ломаются почти сразу, иной раз сгорают. Из-за переносов в пространстве или особенностей физиологии кастов, не знаю. Даже кураторский сигнальный браслет повышенной прочности мне меняют раз в неделю. Если реже, идут сбои и отключения. Я постараюсь регулярно связываться с вами сам. А теперь расскажите, что произошло утром». Говорил в основном вампир. Сжато и четко он описал маленький скандальчик с фурией кураторшей, недобрый миг падения злополучного балкона и отсутствие внешних признаков, предшествующих разрушению. «Добавишь что-нибудь?» — уточнил куратор. В процессе разговора мы успели переместиться в гостиную и сесть на диван. Конрад, между прочим, так и не отпустил меня. Усадил к себе на колени и держал, изредка поглаживая спину. ЛСД, судя по мечущим черные молнии очам, нашу позу явно не одобрял, но чтение лекции о морали и нравственности решил отложить до более подходящего момента. «Добавлю», — согласилась я и, собравшись с духом, выпалила. «Кажется, меня пытаются убить». «На аварийном балконе никого не было», — рассуждая рационально, отметил ЛСД. «Происшествие ему определенно не нравилось, однако фактов, чтобы перевести несчастный случай в злонамеренное покушение, не хватало». Балкон был не единственной на сегодня проблемой. Тихо заметила я и, собравшись с мыслями, поведала о случившемся в офисе, о голосе, звавшем меня по имени, об откликнувшейся кассирше и последствиях лестничной катастрофы. Под конец заметила. «У меня нет прямых улик, нет никаких доказательств наличия чего-то злого умысла в происходящем, но непрерывная цепочка неприятностей сама по себе настораживает. Я уже грешным делом стала изобретать гипотезу о притяжении неприятностей к привратникам и утаивании оного факта кураторами». «Чепуха», — буркнул Каист. «Идущая на таран машина — раз, отравленный торт — два, толчок, едва не отправивший под колеса маршрутки — три, балкон этот убогий — четыре, и апофигеем всего — падение Элли, выглядевшей слишком похоже на меня — пять. Не знаю, как вам, а мне очень сложно поверить в такую длинную цепочку гадких случайностей». Позагибав пальцы, сунула я свой кулак с вескими доводами под колоритный нос Каиста. «Тебя методично пытаются убить». Немного помолчав, согласился Конрад. «Вроде бы почти спокойно, не считая глухого, гневного порыкивания, прорывающегося в голосе. Главный вопрос — кто и зачем?» Я пожала плечами. Как и вчера, при обсуждении вариантов с местью неизвестной ревнивицы, в голове было пусто. Но не представляю я, как может кто-то и почему-то ненавидеть меня настолько, чтобы захотеть смерти. Мало ли кто не нравится мне самой, но чтобы быть готовой убить, я ведь никому, как лич тот мерзкий, не угрожала. Или... не знаю. Саргейден, скажи... может кто-то из ваших решить, что я, как нетипичный привратник, без конца распахивающий двери и плодящий эмигрантов, крайне опасна? ЛСД скривил губы, потер мочку уха и медленно-медленно покачал головой. «Не думаю, но ход твоих мыслей понимаю. Я поговорю кое с кем в перекрестке и официально поставлю в известность директора Громова. Потребую наложить вето на общение других кураторов с тобой, чтобы они не привели за собой никого иного. Сожалею, я не могу находиться рядом для охраны неотлучно. Работа не позволит». «Я могу и буду продолжать», — твердо объявил Конрад, обменявшись взглядом с Кайстом. «Это хороший вариант. Теперь, когда ты, Гелена, знаешь о решении вампира, старайся не исчезать без предупреждения, а то он и в самом деле круг поиска с жертвенным камнем начертит», — предупредил ЛСД странным тоном. «Это что, так страшно?» — полюбопытствовала я. «Нет. Нужна всего лишь чужая смерть и точный глазомер. Кровью чертится круг, в центр помещается жертва. Небольшое заклинание поиска активируется жертвоприношением». Непробиваемо небрежно объяснил Конрад и показал мне в улыбке острые клыки, напоминая забывшейся девчонке о своей истинной природе и наплевательском отношении к чужой жизни, если речь не шла о ком-то значимом для вампира. «Наверное, мне стоило бы испугаться, ужаснуться, или еще чего, но ведь мой собеседник пока не использовал на земле кровавых ритуалов, поэтому никаких волн ужаса, желания соскочить с колен защитника и бежать куда подальше, хоть на край света, не возникло, зато звучно заурчало в пустом животе. Хорошо еще урчание совпало со звонком в дверь и было заглушено. Мужчины снова переглянулись, и Конрад кивнул, дозволяя мне выйти в прихожую без конвоя. На пороге стояла Анна Петровна. «Вечер добрый, Гелена. Я спросить хотела, не у вас ли обретаются Кондрат Константинович с Сергеем Денисовичем? А то ужин стынет, да и мне домой пора. Не оставлять же квартиру нараспашку. А запирать ли, не знаю, вдруг они с собой ключи не прихватили». От слов про ужин и запаха жареной рыбы... животик снова громко высказался. «Здесь мы, хозяюшка, сейчас вернемся, а ты ступай домой». Вампир рассмеялся, подхватил меня под мышку с вопиющей бесцеремонностью и подтащила в соседнюю квартиру ужинать. По пути он еще умудрялся меня щекотать. О делах по молчаливому уговору больше речи не велась. Толку-то воду в ступе толочь. Мы мирно откушали рыбы с рисом в умопомрачительно вкусном остром соусе и разбрелись по своим углам. Сегодня ЛСД не ходил хвостом, как привязанный, не пытался чего-то выяснить или прожечь дыру в имуществе, смерил лишь на прощание хмурым взглядом, словно я была причиной всех неприятностей в его жизни, и дал возможность спокойно повечерять с Конрадом. Хоть что-то хорошее после стольких гадостей. Бр. Кстати, о хорошем. Я задумчиво посмотрела на вампира, закат, красующийся за окном, телевизор, где 60 каналов, а смотреть нечего, и предложила. «Давай сегодня на дачу смотаемся, документы Ромке отдадим». Конрад молча склонил голову, принимая программу на остаток вечера. Я сгребла с серванта пачку документов в папочке на кнопке и дала установку. «Перенесемся сразу в дом, на веранду. Если Катюха на участке крутится, скажу, что меня сосед подбросил. Сосед — это ты, Кондрат Константинович. А машину на стоянке у кооператива оставили, чтобы до дачи пешком прогуляться». «Машина. Да, надо бы купить». Деловито сделал себе пометку вампир. «А ты водить умеешь?» Накидывая ветровку, уточнила я, уже ничему не удивляясь. «Умеешь одну, умеешь 10, когда счет переходит за 100, умеешь все». Пожал плечами бесценный родственник, ничуть не кичайся своими талантами. «Не люблю, стесняя движение, но умею». «Талант». Без зависти согласилась я в ответ на вопросительный взгляд. «Меня так от технического запаха воротит, что ж лучше пешком. А где нельзя пешком, пусть будет общественный транспорт». «Вонь вечна, меняются лишь составляющие, со временем привыкнешь», — философски констатировал Конрад. Подхватив клыкастого родственника под локоть, я представила веранду дачного домика, и мы исчезли из квартиры. Запах досок и сирени был первым доказательством смены декораций. Я открыла глаза. По углам веранды уже крались первые сумерки, а в приоткрытые окна украдкой заглядывало закатное солнышко. На столе абстрактным узором лежала тень от кустов. «В доме никого», — сообщил самый чуткий из детекторов живой вампир. «А где кто-то?» — полюбопытствовала я, оглядываясь. На веранде было чисто и опрятно, даже грязная посуда в мойке отсутствовала, а губка и мыло лежали на полочке. Никакого свинарника за пару дней одинокой жизни Роман не развел. Умница. Настоящий человек. Даром, что бывший минотавр. «За другим домом. Там горит костер», — указал Конрад кивком головы на левое окошко. Оттуда, из-за разросшихся кустов сирени, просматривался второй этаж дома Катюхи. И в той стороне, где находилась площадка для шашлыков, действительно мерцал огонек. «Отлично. Обожаю посиделки у костерка. Пошли в гости», — с энтузиазмом предложила я. Выйдя из домика, двинули по тропинке, выложенной бетонными плитками, к живой изгороди малиннику с примесью смородиновых кустов. Пролезть можно было и напролом, но мы с соседкой предпочитали проходить между двумя старыми кустами смородины, как раз напротив заднего крылечка Катюхиной фазенды. Хорошо еще я не стала орать во все горло. Вы не ждали, а мы приперлись, потому что, не дойдя до изгороди пары метров, вынужденно затормозила. Вернее, меня остановил Конрад. Крепко взял за руку и осторожно потянул назад. Почти нежно, но сопротивляться такой силе не смог бы никто из людей. Я оглянулась встревоженно. «Что такое? Меня опять кто-то собирается балконом подарить?» А Конрад, этот изверг клыкастый, чья проделка едва не стоила мне инфаркта, только улыбнулся и поманил меня прочь от границы. Понимая ровным счетом столько, сколько колобок из одноименного мультика, то есть ровным счетом ничего, я все-таки последовала за вампиром. По всему, видать, вопрос был начертан на челе такими буквами, что родственничек смилостивился спустя пяток шагов и поинтересовался. «Я лишь хотел уточнить, мы идем в гости, даже если там гостей не ждут?» «Как это?» «Совершенно. Они слишком заняты друг другом. Целуются». Снова улыбнулся Конрад. И в улыбке этой не нашлось ни малейшего следа иронии. Скорее, даже чуточка белой зависти. «А что? Все правильно. Чему я удивляюсь-то? Дочурку Катьку уложила, теперь взяла в оборот и охмуряет потенциального папу. Вообще-то здорово, что Рома ей по душе пришелся. Можно только порадоваться за обоих и понадеяться, что действительно у них все сложится». «Гости отменяются», — объявила я новую линию партии, разворачиваясь к дому. «Положу документы на столе. Катюхе позвоню утром, скажу, что я приезжала, деревенского кузена не нашла, бумаги оставила, раз она его невинности лишает, пусть и дальше заботится». Вампир хохотнул. Мы буквально на цыпочках прокрались назад и подкинули бумаги. Докатилась. В собственный дом как ниндзя проникаю. Возмутиться как следует не получилось. Оценив иронию ситуации, я присоединилась к смеху Конрада. Так и хихикала, телепортируясь домой. Я только сейчас почувствовала, что меня по-настоящему отпустило. Нет, страха в душе не было и раньше, а вот какая-то настороженная напряженность имелась, а пустопорожний визит на дачу в обществе клыкастого родича ее снял. Может быть, помогло прикосновение украдкой к кусочку чужого теплого счастья? Тело благодарно расслабилось, и тут же начался острый приступ зевоты. Конрад с сочувствием понаблюдал пяток минут за упражнениями на растяжку челюстей и посоветовал: «Иди-ка ты спать, лучик». «А и пойду», — миролюбиво согласилась я. Истину о том, что рыбка любит воду и мытья на ночь недостаточно для утоления жажды внутренностей, я ощутила часиков в 11 вечера, когда проснулась с диким сушняком, сделавшим бы честь любому похмелью. Привычки держать стакан с живительной влагой на тумбочке не имела, потому сунула ноги в тапки, накинула халатик и на ощупь, не выныривая из дремы, побрела на кухню. Не включая свет, толкнула дверь и была отброшена к стене чьей-то могучей рукой, а в горло уперлось нечто острое.